Яблоки в смородиновом соку. Ягоды смородины снять с кистей, перебрать, тщательно вымыть и распарить в кастрюле под крышкой в небольшом количестве воды. Горячую массу протереть через сито и наполнить банки до половины. Яблоки разделить пополам на 4 части, удалить сердцевину, уложить в банки так, чтобы они были полностью погружены в сок. Уровень сока должен быть на 1-2 см ниже горлышка. Пастеризовать в кипящей воде. Пол-литровые банки 25-30 минут, литровые и двухлитровые 30-35 минут. На 1 кг яблок берем 1 кг черной и красной смородины, или только красной.